не самое лучшее отношение к работе. Когда Анна появилась в комнате, Тофт выглядел возмущенным. Он резко кричал, не оставалось сомнений, что на этот раз он вышел из себя. Рука отчаянно жестикулировала, как бы помогая драматическому повествованию. «И я въехал на Эстергаде, поставил машину поперек, чтоб тот парень не мог ничего предпринять, а только остановиться, потому что на тротуаре рабочие ремонтировали канализацию, поэтому я выбрал это место». Он умолк, давая Поульсону возможность оценить по достоинству его поведения. «Ну», — торопил его Поульсон, — «и какого черта? Парень, не снизив скорость, помчался прямо на Вольво. Я даже струсил на секунду, инстинктивно нагнул голову, когда Хонда с парнем перелетела через мой радиатор. Черта с два, если он не разбил вдребезги витрину Фетекса». Он шиб детскую коляску, она хрустнула, как раздавленный сухарь. Я на минуту подумал, что, к счастью, пустую. Ребенок был на руках у матери, она застыла на месте. Никогда не видел ничего подобного. Йорген Тофт приостановился. Он заметил вошедшую Анну. Франк распахнул дверь из коридора. Его всегда спокойное лицо сейчас напоминало сморщенную маску. «Что она...» «А, ты уже здесь?» «Мы звонили в ратушу, нам сказали, что ты только что ушла. Все летит к черту. Тофт должен был показать нам и всему Эггесхавну, насколько он ловок и быстр, и он прекрасно доказал». «Что случилось?» — коротко, спокойно спросила Анна. По-другому нельзя было их успокоить. Франк рассказал о погоне. «Я ведь вполне определенно сказал, что должны быть не полицейские машины, что его должны повести в центр, где необходимо соблюдать правила. Но Тофт, конечно, думал по-другому и приперся в полицейской «Вольво», как на пожар. Я был поблизости и услышал тебя по радио. Я не знал, что парень...» Мягко говоря, Франк был в бешенстве. Анна еще ни разу не видела его таким, но прекрасно понимала его реакцию. «Замолчи. Напиши все в рапорте. Копию хозяину Фетекса, и чтоб все было готово через полчаса, до встречи с корреспондентами. Придется им все объяснять. А ты сам гуляй два дня. Иди домой и обдумай все хорошенько. Если, конечно, хочешь остаться у нас». Франк вошел вслед за Анной в ее кабинет. «Он сейчас в реанимации. С ним Клейнер. Шеф хотел говорить с тобой. Я только что от него. Он не видит во всем этом ничего смешного». Франк вышел из кабинета, а Анна бросила портфель на край стола, по-прежнему заполненного делами о преступлениях среди молодежи. К черту это все сейчас. На столе лежала записка. Звонил некто Петерсон из городского отдела школьной психологии. Телефон 43-15-75. Она позвонила по этому телефону и попросила соединить ее с Петерсоном. «Мы были удивлены, почему вы не пришли?» — спросил усталый и немного раздраженный Петерсон. «Куда не пришла?» — удивилась Анна. — «А что, разве Пер вам ничего не сказал?» Она немного помолчала, пытаясь понять суть дела. «Я еще не была дома, и что Пер должен был сказать?» «У меня с ним на прошлой неделе был серьезный разговор. Мы договорились, что я побеседую с вами о его трудностях, о возрастных проблемах. Сегодня в 9 утра, а прошло уже 2 часа. Или он забыл об этом, или все-таки не захотел посвящать вас. Он относится к вам с большим уважением, оберегает вас от всего. Но мы можем еще раз договориться о встрече. Как насчет 9 утра завтра?» «Да, конечно», — смущенно согласилась она, даже не проверив, свободна ли она в это время. «Что-нибудь серьезное?» «Я бы пока так не сказал», — ответил Петерсон. Сейчас его голос уже утратил оттенок недовольства и формальности и звучал несколько успокоительно, что хорошо подействовало и на Анну. «Надо обсудить, как складывается жизнь у мальчика в новой школе. Ведь не все у него хорошо. Вы согласны со мной?» «Не все», — вынуждена была согласиться Анна. «Ну так давайте обсудим сейчас, пока не стало хуже». «Хорошо», — ответила она. Как и беседа с шефом, разговаривающим с ней будто с 10-километрового расстояния, хотя она и сидела рядом с ним за столом, так и встреча с корреспондентами прошла скверно. Она не могла умолчать и не назвать имя Йоргена Тофт. Несчастным голосом она рассказала, как полиция предполагает выправить сложившуюся ситуацию. Факты были таковы, что малый опыт Тофта и его необыкновенное тщеславие заставили полицию серьезно оценить положение дел. Достаточно того, что свидетели, бывшие на улице Естергаде и в магазине «Феттекс», подтвердили, что полицейская машина так близко подъехала к «Хонде», что мотоциклисту уже нельзя было затормозить. А один из журналистов сообщил ей, что женщина с грудным ребенком в состоянии шока была доставлена в полицию вместе с Тофтом. «Дьявольщина!» — думала Анна, пытаясь без оправданий выслушивать нападки корреспондентов. Анне было приятно снова встретить Нильса Олисона, того самого врача, с которым она познакомилась накануне вечером во время дискуссии. Он собирался куда-то ехать, когда она рядом с ним припарковала свою «Вольво» во дворе городской больницы. «Добрый день», — произнес он из открытой дверцы, пока она закрывала машину. «Привет», — улыбнулась Анна, хотя улыбаться было абсолютно нечему. Просто подумала, что ее улыбка, предназначавшаяся симпатичному лицу доктора, снимет внутреннее напряжение перед тем, что ожидает ее через пару минут. Иногда 10-минутный послеобеденный сон продлевает день на несколько часов. «Какие-то силы, очевидно, хотят, чтобы мы снова увиделись», — пошутил он и взглянул на небо. «Кто знает, может быть», — согласилась она, направляясь к больнице. «Вы не будете возражать, если мы пообедаем вместе как-нибудь?» «Понимаю, что повторяюсь». Нильс Олисон понизил голос так, что она едва угадывала слова. Но ведь не прошло еще и суток, как она ему отказала. Он бросил сумку на сиденье рядом с собой и нагнул голову к рулю. «Нет, не буду», — просто ответила Анна. Искусство кокетливых ответов всегда было ей чуждо. «Когда?» Она оглядела огромное здание больницы, напоминавшее необъятного великана, снабженное новейшей техникой, переполненное людьми в белых халатах, выстроенных по иерархической лестнице, людьми со своими мыслями и чувствами. Ее собственные тревоги были ничтожны по сравнению с болью, сконцентрировавшейся за бетонными стенами здания, за его огромными окнами, черными при ярком солнечном свете. «Завтра в обед, но приглашаю я. Встретимся у Ханса в 1:30», — решительно предложила она. Тут же подумала, что глупо так по-детски перехватывать инициативу, но доктор постарался этого не заметить, а только радостно улыбнулся. «Хорошо. Я только что от больного. Его сбила насмерть уголовная полиция нашего города, поэтому мне необходимо дать отчет в инстанции». Он закрыл дверцу и тронулся с места. Анна парализованно смотрела ему вслед. «Если тот или иной мерзавец выбросил с 8-го этажа Эрика Смедера, и, может, по делам, я совершенно не собираюсь никого бронить, не зная причин. Я должен установить, кто он. Но то, что уголовная полиция Эггерсхавна день спустя сбивает насмерть простого взломщика, это так нелепо, что невольно приходит мысль о преждевременной пенсии.